Гань-Ин в старину был замечательным стрелком. Лишь натянет лук, и звери ложатся, а птицы падают. У Гань-Ина обучался стремительный Вэй и превзошел в мастерстве своего наставника. К стремительному Вэю и пришел учиться Цзэ-Чан. «Сначала научись не моргать», — сказал ему стремительный Вэй. «А затем поговорим и о стрельбе». Цзэ-Чан вернулся домой, лег под ткацкий станок своей жены и стал глядеть, как снует челнок. Через 2 года он не моргал, даже если его кололи в уголок глаза кончиком шила. Цзэ-Чан доложил об этом стремительному Вэю. Тот сказал: «Этого еще недостаточно. Теперь еще научись смотреть, а потом можно и стрелять. Научись видеть малое, точно большое, туманное, точно ясное, а затем доложишь». Чан подвесил к окну вож на конском волосе и стал на нее глядеть, обернувшись лицом к югу. Через 10 дней вож стала расти в его глазах, а через 3 года уподобилась тележному колесу. Все же остальные предметы казались ему величиной с холм или гору. Взял он лук из яньского рога, стрелу из дзиньского бамбука, выстрелил и пронзил сердце Ши, не порвав волоса. Доложил об этом стремительному Вэю. Стремительный Вэй ударил себя в грудь и затопал ногами и воскликнул: «Ты овладел искусством!» Тогда Цзэ-Чан понял, что во всей Поднебесной для него остался лишь один соперник, и задумал убить стремительного Вэя. Они встретились на пустыре и стали друг в друга стрелять. Стрелы их на полдороге сталкивались наконечниками и падали на землю, не поднимая пыли. Но вот у стремительного Вэя иссякли стрелы, а у Цзэ-Чана осталась еще одна. Он спустил ее, но стремительный Вэй точно отразил стрелу колючкой кустарника. И тут оба мастера заплакали, отбросили луки, поклонились друг другу до земли и просили друг друга считаться отцом и сыном. Каждый надкусил себе руку и кровью поклялся никому более не передавать своего мастерства. Учителя отца Цзао звали Великим Бобом. Когда отец Цзао пришел к нему учиться управлять колесницей, то по обычаю держался очень скромно. Великий Боб же ничего ему не объяснял целых 3 года. Отец Цзао относился к учителю все почтительнее, и тот, наконец, с ним заговорил. В старинной песне поется: «Сын хорошего лучника сначала должен плести корзины. Сын хорошего литейщика сначала должен шить шубы. Ты сначала смотри, как я бегаю. Станешь бегать, как я, тогда сможешь взяться за 6 пар вожей, управлять 6 коней. Буду лишь повиноваться приказу», — ответил отец Цзао. Тут Великий Боб сделал дорогу. На расстоянии шага один от другого установил столбы, на которых умещалась лишь ступня. По ним он стал ходить, бегая туда и обратно, не скользя и не падая. Отец Цзао стал этому учиться и за 3 дня овладел его искусством.